муж поступил на службу и не умел как-то вовсе заботиться о детях. И они очень плохо могли питаться, так как время было голодное. Дочь в ожидании ребенка приходила ко мне по два и по три раза и приносила кофе, который меня заставляли пить, так как от слабости есть я не могла. Младшие двое были большую часть дня около меня. На мое беспокойство об их питании они всегда весело говорили: «Не беспокойся, мамочка, мы сыты». Впоследствии я узнала, что они изобрели промысел, который им очень нравился, но меня посвятить в это дело не хотели до времени моего выздоровления. Каждую субботу они ходили с утра с сумками или мешками в еврейский поселок и поджигали у всех печи, за что им щедро сыпали грецкие орехи, сушеные дыни, груши, миндаль, инжир и изюм. Они были сыты вкусными сладостями и еще снабжали этим и Петю, и отца. Как пришло им это в голову? Изыскивали бедные дети, наверное, всякие возможности заработка. Мое выздоровление доктора считали невозможным и объявили моей Ирочке, что я медленно угасаю и нет уже возможности поднять силы в организме. Единственное, что можно бы, и то сомнительно, это перевести на родину, в Москву, чтобы переменить чуждый мне климат. Но не думали, чтобы я перенесла дорогу до Москвы. Вторая дочь жила с мужем в Ростове-на-Дону. Он был в большой должности инженера на железной дороге управления южных дорог. Ему написали с просьбой помочь перевести меня. Немедленно приехала за мной жена его, моя дочь Таня. Меня на носилках внесли в санитарный вагон. Когда Ирочка прощалась со мной, то уверена была, что мы с ней расстаемся навсегда. Она умела взять себя в руки и утешала меня, говоря, что я скоро вернусь к ним, и мы опять будем все вместе. И при сильной воле не позволяла младшим плакать. Когда же поезд отошел, у нее от горя начались боли, и пришлось отвезти в больницу, где через несколько часов родилась моя первая внучка Ниночка, недоношенная 2 месяца. Такая была крошечная и слабенькая, что только любовь матери смогла ее выходить в грелках. Об этом я узнала только в больнице в Москве. По дороге пришлось на 2 недели остановиться в Ростове, так как вызванный ко мне в вагон врач велел везти на 2 недели в больницу из-за слабости сердца. Через 2 недели меня увезли в Москву, где я пролежала еще 4 месяца. Итого с 5 апреля по 5 декабря в злостной тропической малярии, в тяжелой форме, как значилось на дощечке над моей головой. Болезнь была совсем исключительной формы, и что мне надоедало, так это масса незнакомых врачей, которые постоянно приезжали из других больниц и малярийного института, привозили студентов-медиков и читали разъяснения моей болезни. Но я не была свободной, как прежде могли быть лежащие в больницах люди, допустить это или нет. Платила за меня управление железной дороги в Дербенте, как за мать, служащего там уже помощником слесаря, сына Пети. И я являлась собственностью Советского Союза. Персонал врачей, большей частью из прежних еще, был очень заботлив и сердечен. Они мне говорили, что на консилиумах не было ни одного голоса за возможность выздоровления. Тоска по детям не оставляла меня никогда во время всей болезни. Когда я начала поправляться и учиться после 8 месяцев лежания ходить с 2 палками, то меня из больницы отпустили поправляться к родственникам в Москве. Я через неделю объявила, что еду обратно в Дербент. Все возмутились: как, опять туда, где ты малярию получила? Да мы не отпустим. Вызвали врача, и он сказал: ни в коем случае. Опять, полагаясь только на то, что Господу все возможно, я настояла на поездке. Меня посадили в вагон, заплатили оберкондуктору, чтоб заботился обо мне, и я уехала, не будучи еще в состоянии ходить без 2 палок. Ехать 4 суток. Дала телеграмму. Все мои дорогие встречали меня на вокзале. Да, я была счастлива в то время. Только Петино лицо, бледное и грустное. Я сразу что-то почувствовала недоброе. Увидела свою 4-месячную, черненькую, с большими красивыми глазками внучку. Не выпускала из рук своих младших. Все около меня. Образ святителя Николая, бывший в больнице неразлучно со мной, привез меня домой. Только Петин вид меня тревожил. На мой вопрос в тот же день он мне не сказал, а дал опомниться от радости и отдохнуть. А затем, оставшись со мной наедине, с взволнованным, изменившимся лицом сказал: «Мамочка, я комсомолец, но не суди меня, а прежде выслушай. Никакой гром не поразил бы меня так, как это известие. У меня дыхание остановилось. Как? Мой мальчик, мой любимый сын, и что я слышу?» Несколько времени я не могла произнести ни слова, а затем сказала: «Я не знаю причины, но если ты не выйдешь из комсомола, у меня сына Пети больше нет». Весь побледневший, он говорит: «Да, я выйду, но выслушай мое оправдание». Меня вызвали в комсомольскую ячейку и спросили, почему я не комсомолец. Я ответил, что по своим убеждениям не могу им быть. Тогда мне объявили: или ты сейчас подпишешь, что ты вступаешь в комсомол, или немедленно будет дана телеграмма в Москву выбросить твою мать из больницы. Так как ты, как контрреволюционер, будешь выгнан со службы. Мамочка, я сказал, что посоветуюсь с отцом, ну а папа сказал: конечно, вступи. Нельзя же маму больную выкинуть на улицу из больницы. Я поняла все страдание его. Я знала, чем грозит выход ему. Но я предпочла бы страшное горе его мученичества, но не могла согласиться на это. Он меня просил позволить только ему не заявлять прямо о выходе, а не пойти на 2 собрания, которые были ежедневно, и он будет считаться механически исключенным из комсомола. Любовь и жалость заставили меня на это согласиться. Ведь ему было всего 16 лет. Его выкинули, по их выражению, Но не знаю, как случилось, что с работы в депо не уволили. И он вскоре сдал экзамены на слесаря-практика. Нужен он был в депо как исполнительный работник.